Я поблагодарил сенатора за беседу. Она была для меня тем более необходима, что вводила в атмосферу дипломатической Генуи и предваряла посещение древнего итальянского города, который волею судеб, именно судеб, об этом я скажу позже, стал своеобразным полем битвы между могущественными силами своего времени. Осенним вечером наш поезд отошел из Рима в Геную. Несмотря на то, что по календарю была поздняя осень, над Римом безоблачно. Однако по мере того, как поезд удалялся от Рима, погода заметно становилась осенней. Лишь в самом начале пути море было открытым. У Генуи туман укрыл его. Когда же нас приняли в горы, было такое впечатление, что поезд идет сплошным тоннелем. Туман соперничал в плотности с камнем. Итак, Генуя. Но прежде чем отправиться в поездку по Генуе, может быть, было бы уместно представить читателю наших генуэзских друзей, благодаря участию которых нам открылся город. Еще до поездки в Италию, друзья, бывавшие там, говорили мне, что в Генуе живет необыкновенно колоритный человек. Комиссар партизанской бригады в годы сопротивления, кажется, депутат парламента, вдохновенный оратор и поэт. Человек живой, участливый, беспокойно тревожный, ищущий. Несколько лет он единоборствует с недугом. Жил у нас, лечился и повсюду оставил множество друзей, друзей верных. Больше всего их среди писателей и врачей. Кстати, последним удалось вызволить человека из беды, даже вернуть к работе. Имя этого человека — Сорбандини. Впрочем, в Италии он больше известен под кличкой, которую обрел во время войны – Бени. Рассказ о Бени увлек меня. Если человек заинтересовал, хочется представить его зрительно. «Какой же он, Бени?» – спросил я друзей. Ответ, который я получил, был более чем скуп, чем-то похож на молодого Дзержинского. Но вот что интересно – как не скуп был портрет, я узнал Бени. Его борода клинышком, тонко остроганным, устремленным вперед, так же, как и глаза, которые точно заволок дымный огонь, выражали и порыв, и энергию. Я живо представил его в лесах Пьемонта, говорящим с партизанами перед боем. Чем-то он был похож для меня на тех русских интеллигентов, студентов-выпускников или молодых инженеров, которые стали комиссарами в годы революции, не успев сменить форменную куртку на шинели полушубок. Однако пусть Бени расскажет о себе сам, о себе и о своих отношениях с Россией. Думаю, что этот рассказ придется по душе читателю. Читатель ведь помнит, Бени — поэт. Больница в Москве. Сад у Красной площади, где птицы прыгают среди цветов, как дети, где, счастливо улыбаясь, женщины, поглядев, передают друг другу фотографию дочери моей. Почему, товарищ из Вьетнама, ты внезапно смолкнул, и улыбка сходит со схудалого лица? 10 лет тюрьмы, я это знаю. В тюрьмах бьют по голове, я знаю. Знаю про 3000 километров, пройденных по партизанским чащам. Знаю про детей, они родились в те же годы, что и дочь моя. Отдохну, пройдет, ты отвечаешь, скоро встану на ноги. Улыбка озаряет вновь твое лицо. Мы приехали из дальней дали, мы из разных стран сюда собрались, а в палате рядом с нами русский большевик. Ему когда-то в маленькой донской станице голову разбили мироеды. Мы толкуем про свои болезни, обсуждаем методы лечения, говорим про печень и про сердце, а могли бы говорить про годы тюрем, забастовок и войны. Как блестят глаза у вас, мой доктор, черные, армянские, большие, сколько в них мужской упрямой силы, мягкой нежности и доброты. Помню, Мои руки холодели, а старушка-няня их схватила и к лицу прижала, чтоб согреть. 20 лет подряд ходил с осколком мой товарищ, коммунист Саченти, раненый в Испании на фронте ровно 20 лет тому назад. Он тогда не уронил слезинки, и теперь Саченти не заплакал. Слушал он, что говорит Петровский, наш хирург. Все от тебя зависит. Собери все силы и держись. И Саченти выдержал. И нынче на худые щеки итальянца, никогда не знавшие слезы, пали слезы радости, а сестры и врачи склонились над спасенным. Много дней он продвигался к смерти, а сегодня повернул назад. Много дней в жару провел Саченти. Он, и ему казалось, пропасть падал, но его поддерживали руки, выстроившие Волга-Дон. Тяжесть птиц цветы к земле склоняет. Скоро дочь моя пойдет учиться на врача. Я так хочу. Перевод Бориса Слуцкого. Едва обменявшись со мной рукопожатием, рука у него горячая и некрепкая, конечно же, он еще слаб, Бени пододвинул телефонный аппарат, и я вдруг почувствовал, как энергичен он в желании помочь тебе. В течение каких-нибудь 20 минут Бени встревожил настойчивыми звонками Геную и ее ближайшие пригороды. Санта-Маргарита, Каве-де-Лавания, Сестри-Леванте. А потом вдруг раскрыл портфель. Как я потом заметил, этот кожаный портфель, небольшой, но ощутимо твердый, всегда с Бени. И развернул передо мной фотокопию газеты «Лавора» времен Генуэзской конференции. «Пока вы ехали из Рима, я просил подготовить вам вот это», — сказал он. «Забегая вперед, хочу сказать, что в ряду приятных сюрпризов, которые приготовил мне Бени, сюрприз газеты «Лавора» был всего лишь первым. Так или иначе, а встреча с этим человеком определила для меня и точность, и целесообразность, и, главное, темп в осмотре Генуи и ее реликвий. Темп стремительный, за которым надо было еще суметь угнаться. Когда же были обозначены главные вехи моего генуэзского плана, я почувствовал, что место Бени постепенно занимает Игнацио Префумо. Если Бени — глава генуэзской организации «Друзей СССР», начинатель ее главных свершений и автор многих новшеств, то Префумо — генеральный секретарь ассоциации, ее исполнительная власть. Питомец генуэзской рабочей окраины Сестри, сам рабочий, Префумо, как мне показалось, принадлежит к тем людям, для которых жизнь явилась университетом столь разносторонним и всеобъемлющим, что восполнило все, что человек не смог получить в детстве. Впрочем, это было определено не только жизнью, полнотой и многогранностью опыта, который она сообщила человеку, но и способностью самого человека воспринимать явления жизни остротой его внутреннего зрения и слуха, чуткостью его ума. В дни пребывания в Генуе я наблюдал Префумо в общении с разными людьми, в том числе с генуэзскими аристократами, такими как контесса Карла Дальбертис. И должен признаться, манерой говорить тактом, всем тем, что обнаруживает один человек в общении с другим, Префумо произвел на меня впечатление отнюдь не выходца с генуэзской окраины. Кстати, Префумо говорит и по-английски, и по-русски. Его русский богат по запасу слов, гибок, дает возможность Префумо говорить по широкому кругу вопросов. Это очень помогает Префумо в общении с русскими друзьями, которых всегда много в Генуе. Столько русских кораблей, и сколько приходит сюда сегодня, Генуя никогда не знала. Генуя сегодня — это в своем роде итальянские ворота в Россию и, пожалуй, русские ворота в Италию. 500 советских кораблей бросают якорь в генуэзском порту ежегодно, и нет экипажа, который бы не посетил дом ассоциации. В сущности, через Префумо и его друзей советские люди разговаривают с древней Генуей. Вместе с Прифума я был на борту нашего судна «Флорешти», прибывшего из азовского порта Жданов. Мне показалось, что я присутствую на встрече старых друзей.